Солнышко ничего не закричало. Она вообще давно не произносила ни слова. Если бы старшие бодлеры не были так заняты попытками уговорить мистера По, то они бы заметили, что она даже ни разу не взглянула наверх, чтобы прислушаться к переговорам старших над ее головой. Солнышко смотрело прямо перед собой. А если речь идет о маленьком ползающем ребенке, это значит, что он видит перед собой только чужие ноги. Нога, на которую она смотрела, принадлежала капитану Шему. И солнышко глядело не на правую, абсолютно нормальную ногу, а на левую, деревянную. Солнышко не спускало глаз с обрубка темного полированного дерева, укрепленного у колена металлической петлей, и вид у девочки был очень сосредоточенный. Вас, может быть, удивит, если я скажу, что в эту минуту солнышко напоминало знаменитого македонского завоевателя Александра Великого. Александр Великий жил более 2000 лет назад, и на самом деле ему не было дано имя Великий при рождении. Это позже он заставил так называть себя, когда вторгался в чужие земли со своими солдатами и объявлял себя царем. Помимо того, что он вторгался в чужие страны и заставлял жителей делать все, что он велит, его прославила еще история с так называемым Гордиевым узлом. Так назвали сложный узел, который завязал царь Гордий. Гордий сказал, что если Александр распутает узел, то пусть правит всем царством. Однако Александру, слишком занятому покорением всех стран подряд, было не до распутывания узлов. Он просто взял меч и разрубил Гордиев узел. Конечно, это было нечестно. Но у Александра было очень много солдат, и Гордий не стал спорить. Так что вскоре всем жителям Гордиона пришлось склониться перед, сами знаете, кем. С тех самых пор любую сложную проблему можно назвать Гордиевым узлом. И если вы разрешите ее каким-то простым способом, пусть и грубым, вы как бы разрубите Гордиев узел. Проблема, вставшая перед бодлеровскими сиротами, могла быть поистине названа Гордиевым узлом, поскольку казалась неразрешимой. Она заключалась в том, что постыдный план капитана Шема должен был вот-вот осуществиться, и единственным способом помешать этому было убедить мистера По в реальном положении дел. Но поскольку тетю Жозефину уже бросили в озеро, а ее записка превратилась в мокрый комок бумаги, убедить мистера По не представлялось возможности. Солнышко же, поглядев на искусственную ногу капитана Шема, придумало простой, хотя и грубый способ разрешить проблему. Пока более высокие, чем она, люди спорили, не обращая на нее внимания, самая маленькая из бодлеров подползла вплотную к деревянной ноге, открыла рот и, что есть силы, впилась в нее зубами. К счастью для бодлеров, зубы у солнышка были остры, как меч Александра Великого, и деревяшка капитана Шема треснула ровно пополам и с таким громким «крак», что все посмотрели вниз. Вы, наверное, сами догадались, что деревянная нога была фальшивой. Она раскололась, и глазам всех присутствующих предстала от колена до пальцев подлинная нога капитана Шема, бледная и потная. Однако ни колено и ни пальцы привлекли всеобщее внимание, а щиколотка. Там, на бледной потной коже, находилось решение бодлеровской проблемы. Укусив деревянную ногу капитана Шема, солнышко разрубило Гордиев узел, ибо когда куски фальшивой ноги отвалились и упали на Дамоклову пристань, все увидели татуировку в виде глаза.